Было сложно собраться с мыслями, противостоять боли. Лидия стукнула пистолетом по трубке, потом еще и еще раз, но ничего не сказала. Бенгт Нордваль ждал. Он слышал, как удаляются ее шаги. Она знала, что сейчас он обернется к коллегам, которые, вцепившись каждый в свои наушники, пытаются хоть что-нибудь разобрать. Нордваль сжал трубку покрепче и во весь голос крикнул: «Алло!» В ответ услышал, как его голос эхом разнесся по пустой комнате. «Алло!» А после он услышал то, чего вовсе не желал слышать. Выстрел заглушил все остальные звуки. Она выстрелила где-то в отдалении, и звук, достигнув трубки, отчетливо прозвучал на другом конце провода. Никто не запомнил, сколько прошло времени. Несколько секунд или больше. Теперь у меня трое живых заложников и один мертвый. Телефоны должны работать, как я сказала. У вас еще 5 минут. Не успеете, пристрелю следующего. Ее голос не дрогнул. И уберите всех из коридора. Я там заложила взрывчатку. Эвергранс услышал выстрел. Он ждал его с той секунды, как она замолчала. Когда она заговорила снова, он заставил себя сосредоточиться на том, как звучит ее голос, пытаясь понять, спокойна она или только делает вид. Больше он ничего не мог сделать, потому что ни черта не понимал по-русски. Йон Эдвардсон стоял у него за спиной. Слегка подавшись вперед, он переводил то, что она говорила. Грэнс слушал и отвечал. Он повернулся к Свену Сунквисту. «Займись этими проклятыми телефонами, Свен. Надо дать ей возможность позвонить как можно быстрее». И, обернувшись к Эдвардсону, с которым они договорились убрать спецназ подальше от входа в морг, чтобы ни один не торчал там на свою голову. Несколько секунд он молчал, а потом положил руку на плечо Свену Сунквисту и заглянул ему в глаза. «Давай-ка, Свен, надень бронежилет». Свен Сунквист даже вздрогнул от неожиданности. Ни разу в жизни Эверт не то что не клал руку ему на плечо, он вообще до него не дотрагивался. «Ступай туда, Свен, в коридор цокольного этажа. Мне нужно знать твое первое впечатление. Будешь моими глазами, Свен». Свен Сунквист засел в 50 метрах от двери в морг, в том самом месте, где коридор разделялся надвое. Вот тут-то, в углу, Свен примостился с 3 спецназовцами. Он пробыл там не меньше 2 минут, когда дверь приоткрылась. Свен опустился на колени и пригнулся, не сводя глаз с установленного поодаль зеркала. В коридоре было темно, но у двери в морг горела лампа. Было видно, что там кто-то двигался. Судя по всему, он что-то вытаскивал в коридор. Через секунду Свен Сунквист понял, что именно. Человек тянул за руку чье-то тело. Сунквист взял у одного из спецназовцев прибор ночного видения и, рискуя быть замеченным, установил его так, чтобы увидеть того, кто двигался за углом. Как только он чуть-чуть переместится. Черты лица было не разобрать, он только заметил, что человек внезапно бросил руку трупа и снова скрылся за дверью. Свен Сунквист быстро вернулся за угол. Тяжело дыша, он вынул рацию и произнес: «Грэнс, прием». В рации зашуршало. «Грэнс слушает, прием. Только что видел человека. Он вышел из морга, волоча тело без признаков жизни. Сейчас он ушел, тело осталось. От него тянутся провода. Нам нельзя туда идти. Там все заминировано». Эверт Грэнс хотел было что-то сказать, но тут его прервал ужасный грохот. Затем раздался звук, который ни с чем не спутаешь. Звук взорванного тела. Рация молчала. Или Эверта просто оглушила, а на самом деле Свен сразу закричал: «Она это сделала! Эверт! Она взорвала человека, который там лежал!»